«Отправляйтесь домой, мне нужна аптечка, найдете ее в моем кабинете», — приказал я Вейлом, тут же накидывая на Беллу несколько сканирующих заклятий, заодно вырубая ту мощным ментальным ударом. Незачем женщине лишний раз мучиться от боли, тем более что в данный момент та вряд ли чем сможет себе помочь. Ритуал на родовом источнике Лестринджи уже был завершен, теперь вся его сила принадлежит Белле. Ну, если нынешнюю ситуацию можно описать подобным образом, связь Беллы с магическим источником явно достигла своего пика. Вот только управляться этой связью моя кузина не могла, а сам магический источник сейчас вошел в форсированный режим, напитывая свою хозяйку всем, что у него только есть. Я тоже мог провернуть нечто подобное со своим источником, получив на пару десятков минут мощнейший приток энергии. Из-за этого, правда, почти наверняка разрушатся все те заклятия на Мэннере, что работают за счет родового источника, что сейчас и происходило с Мэннером Лестринджи, в то время как сама Белла не могла выдержать обрушившийся на нее поток силы. Вернее сказать, та просто не успела правильно среагировать на подобный приток силы, перед этим здорово перенапрягшись во время проведения ритуала на неродном для себя магическом источнике, из-за чего истощенное магическое начало женщины с легкостью начало впитывать в себя дармовую магию. Ну а только-только образованная связь с родовым источником как-то не так среагировала на происходящее, направив все силы, что имеются у родового источника, на свою новую хозяйку. Ну, по крайней мере, я так себе представлял все произошедшее, вместе с тем подозревая некую ошибку, закравшуюся в проведенном белом ритуале. Впрочем, все эти мысли никак не мешали мне накинуть на кузину парочку заклятий, что начали потихоньку вытягивать из той лишнюю магию. Этим же занялся и один из моих духов, тот самый дух-вампир, которого я подчинил себе сразу после создания своих бус-шамана. За прошедшие годы тот неплохо прибавил в силе и возможностях, из-за чего сейчас, даже без серьезного вреда ауре моей кузины, тот мог спокойно откачивать из нее излишки магии. И это действительно помогало. Переизбыток магии в теле и душе Беллы постепенно начал сходить на нет, да и сама аура постепенно начинала приходить в норму. Благо, парочки духов жизни и моих собственных навыков хватило, чтобы стабилизировать магическое тело, ауру и чакры девушки. Ну а там уже и Вейлы подоспели, принеся с собой аптечку, в которой помимо базовых зелий, которые у меня и при себе всегда имелись, находилось немало весьма и весьма редких, сложных и просто уникальных зелий, часть из которых и ушла на то, чтобы стабилизировать состояние Беллы. Ну, на этом можно и закончить, хмыкнул я, не прекращая отслеживать состояние Беллы. Теперь осталось только с родовым источником Лестринджи разобрать, чуть хмуро добавил я, понимая, что через пару минут, в худшем случае, полчаса, форсированный режим чужого магического источника сойдет на нет. Тот просто исчерпает свои запасы магии, вернув приток магической энергии в тело Беллы в относительную норму. «С Беллой все будет хорошо», — напряженно уточнила у меня Кирхи, до сего момента не смеющая отвлекать меня от лечения их старшей подруги. Ну, еле так можно описать отношения моих любовниц с Беллой. Если я сам ее не придушу за содеянную глупость, то да, скоро она оправится от магических перегрузок, хмыкнул я, мысленно прикидывая будущий фронт работы. После случившегося как минимум часть внешних защит Мэннера придется обновлять или создавать заново. Не подскажите, с чего бы эта ваша троица вообще решила втайне от меня закончить с подключением к родовому источнику Лестринджи? 2 года терпели, потихоньку подстраивая его под себя, а тут нате, обратился я к Вейлам, получая в ответ виноватые и потерянные взгляды. Мы не знаем, что нашло на Беллу, но это именно она решила разобраться со всем сама. Она сказала, что все приготовления завершены, а с ритуалом та и сама отлично справится. Все же беря себя в руки, ответила на поставленный вопрос Анна, младшая из сестер. И какая вожжа, спрашивается, ту в этот раз ужалила. Не очень весело хмыкнул я, принимая оправдание Вейл. Лжи в словах Анны я не почувствовал, а значит, это моя кузина в очередной раз решила отчудить. Ох уж этот ее блэковский темперамент, или как там еще обыватели привыкли называть безумство моей семейки. Ладно, черт с ним, потом сам ее допрошу. Главное, связь с источником стабильна, а тот все же начинает потихоньку успокаиваться, прошептал я, вновь концентрируясь на Белле. И на ее счастье, родовой источник Лестринджи оказался не настолько мощным, чтобы долгое время терзать ее уставшую ауру мощным потоком энергии. Форсированный режим сошел на нет, а часть магической силы источника вновь начала подпитывать еще не развеявшиеся чары. Благо, таких было большинство, все же предохранительно подобный случай имелся у многих чар. В этом плане семейство Лестринджи были большими молодцами. Правда, их новоявленная глава рода, та еще дура, что я самой Белли и высказал. Лишь через 3 дня, серьезные магические перегрузки и связанные с этим травмы довели Беллу до не самых лучших кондиций, из-за чего следующие 3 дня, 2 из которых, к моему счастью, были выходными, Беллу откровенно лихорадило. Своеобразный отходняк от переизбытка магической силы. Прости за это, Регулус. После устроенной мной выволочки, все же смогла выдавить из себя моя двоюродная сестра. Я была уверена, что все пройдет нормально, хотела сделать тебе сюрприз. Виновато смотря на меня, объясняла женщина. Ну, сюрприз ты мне точно устроила. Недовольно хмыкнул я, все еще недовольно массируя переносицу после недавней своей речи. Честное слово, порой я совершенно не понимал свою кузину. И ведь в разум к той особ не пролезешь. В отличие от нимфодоры, та точно заметит мое вторжение. Да и не хочется мне, чего уж там, вновь лезть в голову к Белле. Я и так в какой-то момент нашего знакомства был слишком частым вторженцем в ее разум. Извини, даже не пытаясь оправдываться, склонила передо мной голову женщина. Я же даже отвечать на подобное ничего не стал, просто махнув на ту рукой и закончив этот бессмысленный разговор. Если Белла и сама понимала, что совершила глупость, то читать той нотации дальше я не собирался. Не маленькая уже, сама должна разбираться с последствиями своей глупости. Помогать той больше необходимого, как и прощать за дурость, я не стану. Пусть уж хотя бы чувство вины немного стимулирует осознанность и ответственность моей дражайшей кузины. Хотя, долго строить из себя обиженного и злого старшего брата я все одно не смог. Хотя бы из-за того, что физически был младше Беллы. Ну и бросать ту один на один с родовым мэнером Лестринджи я тоже не собирался. Благо, причины произошедшего инцидента я понял быстро. Белла действительно несколько ошиблась во время проведения ритуала. Благодаря памяти Вейл, что наблюдали за произошедшим, страхуя мою кузину, я понял это отчетливо. Хорошо, хоть закравшаяся в ритуал ошибка была довольно тривиальной. На создание связи она никак не повлияла, пусть и заставила войти родовой источник в форсированный режим. Ничего серьезного, в общем-то. Правда, самой Белле досталось, и ее проблемы отнюдь не закончились на тех 3 днях лихорадки, что девушка провела в постели. Нет, магические травмы не проходят так просто. Магические оболочки и аура девушки были повреждены и перегружены. Не так сильно, как могло бы быть, но следующий месяц Белле придется давиться довольно гадкими зельями и полностью отказаться от использования сколь-либо мощных заклятий. Ну, будет знать, как глупости совершать. В очередной раз обдумывая всю эту ситуацию, хмыкнул я, в какой-то мере даже злорадствуя и радуясь тому, что кузине придется расплачиваться за свои ошибки. И да, я все еще был на нее зол, уже не так сильно, как в первые дни, но необходимость самостоятельно восстанавливать некоторые защитные чары на чужом мэнере в должной мере подпитывали мою злость на женщину. У меня и так времени на все не хватает, а тут еще и это. Благо, ученица со временем становится все самостоятельнее. Объяснив нимфодоре основы и дав магическую теорию, я мог со спокойной душой нагружать ту самостоятельными тренировками, ограничиваясь лишь проверкой результатов этих самых тренировок. Самой девочке, правда, подобный график не очень нравится. Та предпочла бы заниматься в моей компании. Но магию допили я никогда не изучал, раздвоиться не мог. Вот и приходилось выбирать одно из двух. Либо присмотр за ученицей, либо ремонт чужого мэнера. И пока что я выбирал второе, не желая оставлять столь ценное имущество без должной защиты. Один лишь ворон, дорвавшийся до библиотеки Лестринджи, был полностью доволен. Ну и Вейлам нравилось гулять по просторным садам чужого мэнера. Хоть за кого-то можно было порадоваться. Глава 75. Разбираться с восстановлением защиты на родовом мэнере Лестринджи мне пришлось до самого конца учебного года. Не то чтобы работы было так уж много, но я подходил ответственно к защите почти что своего имущества. Правда, тренировки нимфодоры из-за этого несколько сбавили обороты. Девочке приходилось слишком много времени уделять самостоятельным тренировкам, что невольно сказывалось на качестве этих самых тренировок. Ну и мотивация моей ученицы постепенно сходила на нет. Впрочем, я не особо переживал на этот счет. В очередной раз продлив контракт со школой, я отдал Нимфадоре очередную методичку по метаморфизму и магии крови, которыми та могла заниматься под присмотром матери. Все равно первые несколько недель летних каникул я не собирался забирать девочку из семьи. Нимфадоре нужно было отдохнуть и пообщаться с семьей. Да и мне хотелось немного отвлечься после всей этой волокиты с экзаменами. А потому, первые несколько недель летних каникул мы фактически не пересекались. Я даже в Прагу на недельку смотался, решив кое-какие вопросы с закупкой нужных мне инструментов и ингредиентов для создания артефактов. У меня возникла идея создать несколько зачарованных чанов, что позволили бы сохранить свежесть магической крови. А то мы с Нимфадорой как раз подошли к тому этапу тренировок, когда насыщенная праной кровь магических существ будет очень кстати. Вот только мотаться в ту же Румынию, дабы проводить ритуалы с только что полученной кровью драконов, мне не хотелось. Легче уж один раз смотаться в драконий заповедник, набрать крови и потом уже со спокойной совестью практиковаться с ней. Благо, я примерно представлял себе, как нужно зачаровывать емкости из специального металла, чтобы те не позволяли жизненной силе покидать физический носитель. Правда, создание подобных емкостей – дело не быстрое. Как минимум половину лета я на их создание точно убью. И это при том, что к реализации подобного плана я приступил еще зимой, заказав 5 емкостей на 120 литров каждая, и проведя над теми по довольно сложному обряду. В общем, да, некоторые магические практики могут растянуться на весьма приличное время, из-за чего я до этого и не задумывался о создании подобного рода артефактов. Ну а после использования крови Василиска, проводя ритуал, из которой пришлось сильно спешить, я и решил немного заморочиться. В этом плане обучение Нимфадоры было лишь предлогом. Хотя, конечно, дать своей ученице возможность нормально заниматься с кровью магических существ – дело полезное и даже благородное. Но заморачиваться столь сильно лишь ради нее одной я бы не стал. «Профессор Блэк, вы наконец пришли!» – выскочила мне навстречу девочка-подросток, демонстрируя скорость и грацию олимпийской чемпионки по легкой атлетике. А ведь это она даже не старается особо. Во время наших тренировок та доводила себя до таких физических кондиций, что и Александр обзавидовался бы. И вот эта миниатюрная и хрупкая на вид тельце врезалась в меня, зажимая в стальные объятия. «Привет, Нимфадора!» Спокойно поглаживая ученицу по голове, хмыкнул я. «Я тоже рад тебя видеть!» Кивая выходящая из дома Андромеде, прошептал я. «Но давай ты не будешь столь яро меня обнимать, а то мой хребет может подобного и не выдержать!» Крякнул я, давая понять, что кислород у меня уже на исходе. И не то, чтобы я был столь немощным, чтобы страдать от обычных объятий, но обниматься со своей ученицей на глазах ее матери мне было несколько некомфортно. «Ты к нам надолго, или сразу заберешь Нимфадору и в путь?» С легкой улыбкой на губах, уточнила у меня кузина. Слишком бурной реакции своей дочери та не придала никакого значения, видимо, привыкнув к целой куче более явных странностей своей дочери. «Увы, задерживаться я не могу. На сегодня у меня еще много планов, а время поджимает». Спокойно отказался я от оказанного мне гостеприимства. Время уже действительно близилось к вечеру, так что чаевничать в компании кузины я не очень-то и хотел. К тому же, Нимфадору еще нужно будет кое с кем познакомить. Нацепив на лицо весьма говорящую и пакостливую улыбочку, протянул я. «О ком речь?» Тут же уточнила у меня Нимфадора, получая полную поддержку со стороны Андромеды. Та пусть и не слишком явно, но поддержала заданный дочерью вопрос. «Пусть это будет сюрпризом». Все с той же улыбкой, избежал я прямого ответа. «Но можешь не переживать, моя знакомая тебе точно понравится. Вы с ней чем-то даже похожи», — протянул я, бросив взгляд в сторону Андромеды. Та, конечно, не была довольна подобными объяснениями, но лезть с расспросами не стала. Некое доверие у той я уже заслужил, из-за чего та не шибко то и переживала за свою дочурку. Хотя, конечно, в будущем Андромеда обязательно допросит Нимфадору насчет той женщины, о которой я упомянул. Но именно этого я и добивался, собираясь попросить Нимфадору сохранить личность Беллы в тайне. Такая себе тайна ради тайны, необходимая лишь для того, чтобы укрепить отношения с Нимфадорой. В крайнем случае, всегда можно устроить Белле и Андромеде встречу, чтобы сестры сами решали свои личные вопросы. Ну это так, если Нимфадора все же проболтается. Ладно, мы отправляемся. Позволив ученице собрать некоторые личные вещи, Распрощался я с Андромедой, тут же отпарируя на Гримма. Постарайся не шибко удивляться, но имей в виду, мой дом не самый обычный. Кротко предупредил я девочку, за руку проводя ту сквозь скрывающий барьер Фиделиуса, вместе с тем вслух озвучивая адрес своего дома. Естественно, нимфодору подобное проявление магии достаточно сильно удивило, да и после девочки было непросто сохранить спокойствие. Все-таки экскурсия по дому древней семьи магов – дело достаточно интересное для непривычного зрителя. Да и встреча с Вейлами и Белой оказалась для девушки тем еще шоком. И все-таки Меда согласилась отпустить свою дочь к тебе, Регулус. Заметив меня в компании девочки, спокойно хмыкнула Белла. «Может, представишь нас друг другу?» Тут же попросила меня женщина, с интересом рассматривая мою ученицу. «Ну-ну, побольше теплоты в голосе, Белла. И да, Нимфодора, позволь тебе представить твою тетку, знаменитую Беллатрису Лестриндж, старшую сестру твоей матери и мою дражайшую кузину». С легким смешком в голосе протянул я, откровенно забавляясь с того, сколь сильно распахнулись глаза Нимфодоры, после того, как та поняла, кто именно сидит перед ней. «Вы старше моей матери», — как-то заторможенно прошептала девушка, вызывая веселую улыбку на губах Беллы. «Нет, стоп, профессор, что у вас дома делает знаменитая преступница?» Как-то даже встрепенулась Нимфодора, с опаской посматривая на Беллу. «Ну знаешь ли, Нимфодора, официально Белла полностью чиста перед законом. Другое дело, что ее репутация все еще играет против нас, из-за чего в публичных местах ее имя лучше не произносить. Ну а так, Белла живет у меня, и это именно она согласилась позаниматься с тобой в чисто женских заклятиях и чарах», спокойно объяснял я, едва уловимым влиянием ментальной магии успокаивая разум своей ученицы. «Не стоит меня бояться, племянница. Я, конечно, могу и укусить, но причин задирать тебя у меня пока что нет», сближаясь с девочкой, пророкотала Белла. «И что-то мне подсказывает, что эта ее походка от бедра возникла совсем не на пустом месте. Кузине хочется произвести впечатление на мою ученицу, и это нормально». Все еще не спеша переваривать столь шокирующие новости, подняла на меня взгляд Нимфодора. «В смысле, сюда не нагрянет Аврорат?» Несколько напуганно всматриваясь в лицо своей тетки, спросила девочка. «И все же почему вы так молодо выглядите?» Найдя в себе силы для прямого вопроса, пикнула девочка. «Ну, пока никто в Британии не знает, что Белла вернулась на родину, все нормально. Ну а даже если кто-то и узнает, ничего страшного не случится. У меня достаточно связей, влияния и силы, чтобы эвакуировать Беллу из страны. К тому же, у нее сейчас чешское гражданство, что тоже сыграет нам на руку в случае конфликта с Министерством магии». Честно объяснял я, осознанно игнорирую я наиболее искренний и осознанный вопрос своей ученицы. «Регулус говорит правду. Пусть мне и не очень желательно светиться на Британских островах, у меня все еще осталось здесь слишком много врагов, но перед законом я чиста, так что переживать тебе не о чем. И да, спрашивать женщину про ее возраст, крайне невежливо, даже если это делает другая девушка. Ну а про внешность ты и сама могла бы догадаться, девочка-метаморф», с насмешкой глядя на свою племяшку, уверенно ответила Белла. «Вы тоже владеете метаморфизмом?» С удивлением глядя на Беллу, уточнила моя ученица. «Не совсем, но сильные волшебницы могут одним лишь желанием заставлять свое тело изменяться, без каких-либо заклятий, зелий или ритуалов. Процесс это медленный, но вполне реальный. Неужели ты о подобном даже не слышала?» Все с тем же весельем начала читать лекцию леди Лестриндж. «Профессор рассказывал мне о чем-то подобном», бросив в мою сторону чуть виноватый взгляд, прошептала Нимфодора. «И я рад, что ты хоть что-то вспомнила с наших самых первых занятий», благосклонно кивнул я, полностью покидая разум своей ученицы. «Ладно, вы тут общайтесь, знакомьтесь. Белла, можешь провести экскурсию по дому для своей племяшки. Ну а мне нужно подготовиться к нашим завтрашним занятиям с Нимфодорой. Постарайтесь тут поладить меж собой. И да, Нимфодора, не бойся свою тетку. Белла, конечно, порой бывает довольно эксцентричной, но обижать тебя специально она точно не станет». Решив оставить двух девушек наедине, ретировался я. Не то чтобы это было так уж необходимо, но что-то мне подсказывало, что, оказавшись наедине, две девушки быстрее найдут общий язык. Благо, начало их общению было положено, да и Белла не разочаровала моих ожиданий, действительно интересуясь моей ученицей. Думаю, та даже сможет объяснить, что не все слухи о ней – чистая правда. А даже если часть из них и правда, это еще не значит, что она вся такая из себя злая и опасная. Короче, пусть девушки ищут общий язык, а я пойду пообщаюсь с Вейлами. Нужно объяснить тем некоторые нюансы общения с моей ученицей, а то будет неловко, если Нимфадора обозлится на моих любовниц из-за того, что они, собственно, являются моими любовницами. Хотя, девочка и так должна была понимать, что у меня кто-то есть. Я не раз во время нашего общения давал той намеки на подобные нюансы своей личной жизни. Да и сейчас, я специально не стал препятствовать знакомству Нимфадоры и Анны с Кирхи. Думаю, Нимфадоре будет полезно понять, что наши с ней отношения маловероятны. А то ведь это ее влюбленность и подростковая любовь в последнее время начинают меня все больше беспокоить. Ученица слишком последовательна в своих чувствах, что может привести к не самой однозначной ситуации. И пусть разбивать эти самые чувства я не собираюсь, но несколько остудить пыл ученицы все же стоит. А то подростковый возраст он такой, толкающий на всякие глупости. Глава 76. Лето пролетело в мгновение ока. Оговоренный с Андромедой месяц Нимфадора провела у меня в гостях, к моему некоторому удивлению, сумев без особых проблем поладить с Белой и Вейлами. Последнее особенно удивило. Девочка ведь достаточно быстро дошла до мысли, что Анна и Кирхи – мои любовницы, но сколь-либо бурной реакции с ее стороны не последовало. Чего и ожидалось от профессора и укоризненный взгляд в мою сторону, вот и вся реакция. При этом Нимфадора не пыталась юлить или строить из себя не бог весть что. То бишь она действительно ожидала чего-то подобного от меня, без лишних возмущений принимая реальность как факт. Некоторые крамольные мысли, конечно, возникли в голове моей ученицы, но не более того. Что и удивляло, все же я ожидал от влюбленной девочки-подростка куда более яркой и бурной реакции. Морально готовился успокаивать ту, и вообще у меня уже целый план на случай чужих истерик был готов, но Нимфадора смогла удивить, в очередной раз заставляя меня убедиться в том, что даже ментальные маги далеко не всегда способны понять женскую логику. Я в каком-то смысле даже начал опасаться заглядывать в разум девочки. Мысли о нашей будущей женитьбе лишь укоренились в голове Нимфадоры, из-за чего мне было уже откровенно некомфортно. Если уж даже наличие у меня любовниц не смущают мою ученицу, то я даже не знаю, как на все это реагировать, предпочтя по итогу просто оставить это дело на потом. Если к своему совершеннолетию девочка так и продолжит заглядываться на меня влюбленным взглядом, что же, тогда я уже и буду думать, что с этим делать. А пока что чувства Нимфадоры мне не мешали настолько, чтобы я соизволил заострять на них внимание, да и польза от них, опять же, имеется. Так что пусть пока что все будет так, как оно есть. Хотя подначки Белы, которая в первый же день поняла чувства ученицы в мою сторону, начинают мне надоедать. «Неужто тебя на молоденьких девочек потянуло, Регулус? Так вот почему ты до сих пор продолжаешь преподавать в Хогвартсе?» Нарочито возмущенно и с каким-то пониманием в голосе, смеялась надо мной женщина. Стоило только Нимфадоре вернуться домой, как та вновь завела свою шарманку. «Это не смешно, Белла. Я уже и сам не до конца понимаю, что мне со всем этим делать. Я думал, что хотя бы встреча с Анной и Кирхи несколько убавит пыл моей ученицы. Но план провалился, а что делать дальше я пока что не решил». Не очень довольно зыркнув на кузину, хмыкнул я. «Ой-ой, да хватит уже оправдываться. Просто признай уже, что тебе захотелось затащить к себе в постель девочку-метаморфа. Сначала были Вейлы, теперь метаморф. Хороший гарем себе собираешь, Регулус», — продолжила нагнетать обстановку Белла, кажется, постепенно распаляясь. «Вот только с Дарой тебе нужно быть поаккуратнее, а то ведь Андромеда с тебя шкуру спустит, и никакая магия тебя от ее гнева не спасет. Да и я, чего уж там, прокляну тебя так, что ни один колдомедик не поможет». Опасно сузив глазки, пообещала мне волшебница. «Будь поосторожнее с такими обещаниями, Белла. Я, знаешь ли, не люблю держать подле себя опасных для себя личностей», — хмуро прошипел я, отлично понимая, что угрозы Беллы несколько выходят за рамки обычной шутки. Та пусть и не была серьезна, но и не шутила со своим обещанием. И это при том, что у Нимфадоры действительно были шансы оказаться в моей постели. Если та сохранит свои чувства до совершеннолетия, сильно артачиться я не буду. Чай не ханжа и не идиот, чтобы разрушать наши с Нимфадорой отношения учителя и ученицы из-за каких-то там предрассудков местных магов. У многих моих знакомых, Вон, были дети от их учениц. И ничего, никто и слова вякнуть против их воли не смел. Даже родители самих учениц, далеко не каждая из которых удавалось стать полноценной женой могучих магов. «Ты это сейчас серьезно? Действительно хочешь затащить Нимфодору к себе в постель?» Несколько неправильно истолковав причины моего недовольства и злости, удивленно уточнила у меня Белла. «Не пари чуши!» – спокойно хмыкнул я. «Я не настолько больной, чтобы строить подобные планы на свою ученицу. Но если ее чувство не изменится со временем, то разбивать сердце Нимфодоры я не буду. Оно того просто не стоит», – вслух озвучил я свои недавние мысли, заставляя Беллу удивленно замереть напротив меня. Кузина просто слов не могла подобрать на подобные откровения с моей стороны. «И тебе не кажется, что это будут несколько нездоровыми отношениями? Да и Андромеда их явно не одобрит». После нескольких секунд тишины спросила у меня Белла, как-то по-новому окидывая меня взглядом. «Мне кажется глупым портить отношения с ученицей, в воспитание которой я вкладываю столько сил, из-за чьих-то предрассудков. Не более того», твердо смотря в глаза кузины, объяснял я свою позицию. «То есть секс со своей ученицей, которая младше тебя на 20 лет, не испортит ваши с ней отношения?» Успокаивая собственные эмоции, нарочито спокойно спросила у меня Белла. «Не испортит», уверенно кивнул я. «К тому же, разница в возрасте не так уж и важна. Все равно помирать в ближайшие столетия я не собираюсь. Да и Нимфодора, со своим даром к метаморфизму, сможет жить чуть ли не вечно. Уж я-то прослежу, чтобы та достигла нужного уровня навыков и магической силы, чтобы подобное было возможно». Все так же не отводя от своей кузины взгляда, хмыкнул я. «Как у тебя все легко и просто», — опустила лицо к груди женщина, несколько озадачивая меня. Я ожидал от Беллы более долгого и продолжительного скандала, это как раз в ее стиле. А тут она внезапно легко и быстро приняла мою точку зрения. «И тебя что, даже не будет волновать, что о тебе скажут люди? Ты ведь так печешься о своей репутации?» С искренним интересом уточнила у меня Белла. «У меня и так не самая однозначная репутация в этом плане. Все же я не скрываю своих отношений с Анной Кирхи. Да и не важны подобные мелочи, по большому счету. Мне куда важнее сохранить за собой профессиональную репутацию. Пока все помнят, что я сильный маг, трижды мастер магии, успешный бизнесмен и глава древнего рода, плевать, насколько большим извращенцем меня будут считать в обществе», — спокойно протянул я, на практике осознав, что подобное пятно на репутации в некоторых моментах даже играет мне на руку. «Маги видят, что у меня тоже есть свои слабости и недостатки, порой упуская из поля зрения куда более весомые и значимые участки моей биографии. Ну, с недалекими людьми подобный фокус неплохо работает. А, как правило, именно недалекие люди интересуются моей личной жизнью. Остальным плевать на подобные мелочи, акулам бизнеса и увлеченным своим делом мастерам магии плевать, с кем я там сплю в свободное от работы время. И именно поэтому ты готов трахнуть собственную ученицу?» Достаточно спокойно, без явного возмущения или гнева в голосе, с насмешкой уточнила у меня Белла. Тем не менее, не позволяя дать свой ответ на подобный наезд: «Может быть, ты тогда и меня в постель затащишь? Хуже то от этого точно не будет». Кажется, все же поддаваясь эмоциям, пылко спросила меня женщина, так и замерев под моим несколько шокированным взглядом. Уж чего-чего, но подобного от своей кузины я точно не ожидал. Та, конечно, порой бросала на меня не самые однозначные взгляды, но в ее эмоциональном фоне чего-то этакого никогда не проскакивало. Ну а глубже в мысли Беллы я давно уже не заглядываю, отдавая дань уважения ее навыкам в ментальной магии. «Ты это сейчас серьезно?» Видя, что Белла не спешит оправдываться или опровергать свои прошлые слова, уточнил я, получая в ответ чуть смущенный взгляд и весьма говорящее вздрагивание всем телом. Я так и видел, как Белла хотела прикрикнуть на меня, но сдержала собственный порыв, банально не найдя нужных слов. «И как давно ты на меня заглядываешься?» Все еще не до конца понимая происходящее, тихо уточнил я. «Я на тебя не заглядываюсь», — пылко возразила Белла, тут же чуть стушевавшись под моим взглядом. «Просто мне порой тоже бывает одиноко, а ты единственный нормальный мужчина на моей памяти. Жаль лишь, что младше меня и совершенно слепой к женским чувствам». «Как-то даже обижена», — прошептала кузина, заставляя меня в экстренном порядке сканировать собственную память. «И честно признаться, в некоторых моментах я действительно мог быть слеп к чужим чувствам. Слишком сильно привык полагаться на ментальную магию. Да и не был я никогда особым знатоком дамских сердец, Чего уж там, даже с ментальной магией я далеко не всегда способен понять чувства женщины и предугадать следующую реакцию на мои слова и поступки. Нимфодора в этом плане очень показательный пример. Мда, теперь мне хотя бы становится понятно, зачем ты полезла в одиночку проводить ритуал над родовым источником Лестринджи. Не очень весело хмыкнул я, чуть укоризненно посмотрев в сторону Беллы. И та не стала как-либо оправдываться передо мной, молча признавая, что это была глупость с ее стороны, а я прав в своих предположениях. Женщина просто хотела выставить себя в лучшем свете, поддаваясь собственным эмоциям и чувствам. Ну прямо как Нимфодора, честное слово. Ты действительно бываешь слишком слеп к чувствам окружающих. Вот я и решила хоть как-то привлечь твое внимание. Вновь беря себя в руки, нашла силы для ответа Белла. Видимо, ментальная магия все же позволяет женщине сглаживать пики привычных для нее эмоций, из-за чего та сейчас и может с относительным спокойствием обсуждать столь смущающие для нее события и вещи в целом. Ладно, я тебя понял. Я дурак, что до этого не замечал чужих чувств, и однозначно заслуживаю наказания. Принял я правила чужой игры, устало прикрывая глаза и даже не пытаясь в чем-либо обвинять Беллу. Честно признаться, внутренне я был готов выть загнанным в угол волком, просто не зная, как ситуация вообще переросла во все это. Да и что делать с чувствами своей кузины, я тоже понимал не до конца. «Выпить не хочешь?» – тихо уточнил я у Беллы, решая хоть как-то уйти от столь сложной для нас обоих темы. Ну а еще я действительно хотел залить в себя пару бутылок огневиски, просто чтобы и дальше не мучить себя сложными мыслями и разговорами. Мне и так беспокойства за ученицу хватает, чтобы я тут еще и о Белле днями напролет думал. «Хочу». После некоторой заминки дала свой ответ Белла, чуть порозовев лицом. Видимо, незримое напряжение от всего этого разговора начало отпускать не только меня, из-за чего Белла и утратила часть контроля над собственным лицом. Тогда пошли в малый зал. «Домовики накроют нам стол», мысленно добавляя «и будь что будет», обратился я к женщине. После чего мы действительно пошли и наклюкались, даже не пытаясь продолжать столь смущающие нас обоих разговоры. Жгущий глотку алкоголь из семейного погреба казался нам куда важнее сложных бесед, да и от бушующего в крови адреналина и напряжения нужно было как-то избавляться, из-за чего опьянение настигло нас весьма и весьма быстро. Ну а уже следующим утром Вилы обнаружили нас с Белой в одной постели, подняв нехилый шум по этому поводу. Хотя это они скорее от простого удивления, нежели из-за какой-то там ревности или чего-то подобного. Свое место сестры знают, пусть я им никогда и не напоминаю про их статус подле меня. Глава 77. Перешедшие на новый уровень отношения с Белой не стали для нас с ней чем-то экстраординарным. Нет, конечно, делать вид, что все так же, как и раньше, мы не стали. Но и изображать из себя влюбленную парочку подростков никто из нас не спешил. А потому, после разговора с кузиной, я простой принял ситуацию как факт. Белле было нужно мужское внимание, ну а я и не против. К тому же, наше родство в этой ситуации мало на что влияло. Совместных детей мы заводить не собирались. А даже если и соберемся когда-нибудь в будущем, о здоровье своего ребенка я уж точно смогу позаботиться. Духи помогут в случае чего подкорректировать геном ребенка еще на этапе формирования плода. Все же не зря я полазил в магловской литературе. Из нее удалось почерпнуть довольно много интересных идей и ценной информации. Я даже признал, что обычные люди во многом превзошли современных волшебников. Не во всем, но их науки я продолжаю изучать и по сей день, несмотря на кучу других не менее важных дел. В общем, да, внезапно начавшиеся отношения с Беллой не стали для меня каким-то ключевым событием. В какой-то мере я даже начал лучше понимать Беллу, вместе с чем и уровень доверия к той несколько вырос. У меня даже была идея смотаться куда-нибудь в Италию, устроить женщине медовый месяц или что-то около того. Но времени мотаться за границу у меня уже не было. Новый учебный год начался, вынуждая меня вернуться в Хогвартс к своим обязанностям профессора по древним рунам. Ну и на обучении Нимфодоры я вновь получил возможность сосредоточиться, решив пока что не просвещать девочку насчет наших с Беллой отношений. Все-таки со своей теткой Нимфодора действительно поладила, ведя активную переписку и даже порой встречаясь с Беллой на выходных. И я не очень-то и хотел портить отношения двух девушек лишними деталями о наших с Беллой отношениях. К тому же, начались эти самые отношения из-за ревности Беллы к Нимфодоре. Короче, ну его нафиг. Пока все идет так, как должно идти, а меня все устраивает, ничего менять я не стану. К тому же, Нимфадоре порой было действительно полезно пообщаться с другой женщиной, тем более что со сверстницами у той отношения все так же остаются натянутыми. Хотя у Нимфадоры не сказать, чтобы было много времени на развлечения и друзей. Большая часть ее дня так или иначе уходила на учебу, тренировки и подготовку к обычным занятиям у других профессоров. Правда, не со всеми предметами девочка справлялась ввиду своего довольно загруженного графика и необходимости хоть иногда отдыхать. Но здесь уж я немного хитрил, помогая ученице и договариваясь за нее с другими профессорами. Труднее всего в этом плане было со Снипом. У молодого Зельевара были весьма высокие требования к своим ученикам, а Нимфадоре зельеварение давалось с пятой на десятое. Особенности ее магии и природный дар метаморфа срывали в процессы в некоторых даже довольно простых зельях, несмотря на всю прилежность моей ученицы. Короче, новый учебный год ознаменовался для меня еще и необходимостью найти хоть какой-то общий язык со Снипом. А ведь до этого мы с ним предпочитали просто игнорировать друг друга. Мрачный зельевар не желал мириться с моим присутствием в Хогвартсе, все так же тая обиды на моего братца и его дружков. Глупость страшная, тем более что половина этих самых дружков ныне мертва, а тот же Ремус держится на плаву и даже живет нормальной жизнью лишь благодаря помощи Сириуса. Но даже так, морально сломанный подросток в Зельеваре продолжал о себе напоминать, из-за чего меж нами в какой-то момент и произошла не слишком приличная ситуация. Я повторюсь, профессор Снейп, еще одно нелестное слово в сторону моих родителей или рода, и вас даже покровительство директора вряд ли спасет. Спокойно тянул я слова, только что созданным платком вытирая чужую кровь со своего кулака. И да, даже и не думайте отрываться на моей ученице за столь нелицеприятный момент меж нами. Свои угрозы я повторять не стану. Смотря в злые и ненавидящие меня глаза, лениво добавил я, в каком-то смысле меня даже веселила сложившаяся ситуация. На меня прямо-таки накатили воспоминания Регулуса о его школьной жизни. Кто-то кого-то обозвал не самыми лестными эпитетами, после чего, помня о запрете колдовства в коридорах, парочка юных волшебников сходилась в обычной такой кулачной драке. В данном случае ситуация, конечно, была несколько иной. Снейп послал меня лесом с моими просьбами немного выровнять оценки Нимфадоре, не постеснявшись сострить в мою сторону. Я ответил колкостью на колкость, напомнив, на чьем именно предплечье до сих пор красуется метка темного лорда. Напомнил о нелестном прошлом Снейпа, о своем статусе и просто немного потоптался по ранам и комплексам собеседника. После чего в мою сторону была направлена волшебная палочка. После чего, даже не собираясь слушать следующие слова Снейпа, я и впечатал того в ближайшую стену, что с учетом моей силы могло стать концом для Снейпа. Не остановись я в самый последний момент, и череп Зельевара лопнул бы красочнее переспелого арбуза, упавшего с крыши многоэтажного здания маглов. Хотя, свой кровавый след на стенах замка маковка Снейпа все равно оставила. Вот только Зельевар все равно не понял свое место, попытавшись проклясть меня чем-то явно нелегальным. Ну я и потрепал того за окровавленные волосы, заодно чуть намяв бока и выбив весь воздух из легких. Способ донесения своих мыслей я выбрал максимально простой и вероломный, но именно он в такой ситуации требовался. Я, не студент-задолжник, чтобы бегать за Снейпом из раза в раз поставить нормальную оценку. Мне дважды отказывали, на третий раз вообще послав, чего прощать я уже не собирался. Да что уж там, даже избив своего коллегу я не стал успокаиваться, демонстративно и максимально эффектно подселия духа жизни в тело Снейпа. Тот на подобные фокусы пытался отбиваться, ругался и пытался махать кулаками, но выставленный мной барьер свел на нет старания Зельевара, после чего Снейп на себе ощутил чудодейственную помощь духа жизни, что в считанные секунды, пусть и с моей посильной помощью, излечил раны моего визави. Я даже от лишней крови и хладного пота того почистил, придавая Зельевару божеский вид. Если бы не клокочущая внутри мужчины ярости сильная бледность чужого лица, никто бы и при всем старании не понял, что недавно с профессором зельеварения что-то приключилось. Запомни, Северус, я, не Сириус, я не буду ограничиваться полумерами. Если мне будет легче избавиться от тебя, нежели договориться с тобой, я от тебя избавлюсь. Силой поднимая Зельевара на ноги, протянул я, и все это ради оценки для какой-то дурочки. Зло щурясь, рыкнул в мою сторону Снейп, но кулаками махать тот больше не собирался. Пара ударов от опытного йога и мага крови привили тому капельку здравомыслия. Попрошу повежливее обращаться к моей ученице. И не забывай, что я Блэк. Мне на роду написано творить безумные вещи в угоду собственных желаний и прихотей. Чуть надавив на плечо волшебника, пророкотал я. И пусть даже Снейпу явно было что на подобное ответить, но лишний раз трепать языком тот не собирался. На чем мы, собственно, и разошлись, в следующий раз встретившись уже в кабинете директора. Дамблдор вызвал меня к себе буквально следующим вечером, закатывая целую лекцию о том, как нехорошо я поступил со своим коллегой. Колкие комментарии Снейпа в мою сторону прилагаются. Извините, директор, но порой за свои слова нужно отвечать. Я не тянул профессора зельеварения за язык и извиняться за отстаивание собственной чести не стану. Просто ответил я на все претензии в мою сторону. И Дамблдор принял подобный ответ, пусть и продолжил еще некоторое время читать мне нотации. Но даже Снейп понимал, что ссориться со мной из-за него Дамблдор не очень-то и спешит. Так что своего я добился, прямо намекнув Дамблдору, что несправедливого отношения к своей ученице не потерплю. Ну а после недавнего конфликта плохие оценки Нимфадоры будут в любом случае восприниматься как несправедливое отношение. И плевать, что о нашем со Снейпом конфликте знаем лишь мы сами и директор. Этого более чем достаточно, чтобы с ней решил не обострять конфликт, просто закрывая глаза на мою ученицу. Все же зачатки здравомыслия у Снейпа имелись. Тот отлично знал свое место в мире. Пусть и не желал принимать тот факт, что без прикрытия директора он, никто, и звать его никак. Статус мастера зельеварения совершенно ничего не значит, когда речь заходит о конфликте с главой одного из наиболее влиятельных родов магической Британии. Ну а еще, кажется, я малость напугал с ней по своим поведениям. Уверен, его давно уже никто так спокойно и нагло не избивал. Да и мои слова до волшебника явно дошли. Ну а я и доволен, малость разгружая собственную ученицу, ну и зарабатывая в ее глазах еще капельку величия. Все же ненавидящие взгляды Снейпа в нашу с ней сторону та срисовала быстро, откровенно не понимая, каким таким методом мне удалось заставить мрачного зельевара выставлять ей угодные мне оценки. В этом случае репутация Снейпа играла мне на руку. Настоящая страшилка для всех учеников Хогвартса стала отличным противником для героя в моем лице. Ну или примерно такой образ подсознательно выдала Нимфадора, осознав и осмыслив всю эту ситуацию. А уж сколько радости и благодарности было. Правда, я по итогу все равно не позволил той забить на зельеварение. Если моя ученица банально завалит один из выпускных экзаменов, моя репутация профессора может несколько пострадать, не слишком сильно, и я даже готов простить подобную промашку своей ученице, но самой Нимфадоре лучше об этом не знать. Пусть уж девочка и дальше выкладывается на полную, боясь запятнать репутацию своего наставника. Ну а я уж помогу той, чем смогу. Собственно, примерно в таком темпе и прошел мой третий год в качестве профессора. Я обучал вверенных мне студентов, ходил на дежурство и просто следил за порядком в школе, вместе с тем продолжая тренироваться сам и тренировать Нимфадору. В этом плане как раз пришлись, кстати, созданные летом артефакты, позволившие мне и Нимфадоре значительно увеличить свои запасы жизненной силы, путем постоянного поглощения мощной жизненной силы драконов. От подобных практик, конечно, нужно было отдыхать, да и в целом, в некоторых моментах с магией крови нужно было быть осторожным, пока она не переросла в вампиризм, а то тянуть прану из чужой крови – это одно, а вот тянуть прану из другого живого существа – это совсем другое. И пусть даже мы с Нимфадорой не в Шумере, но делать из своей ученицы энергетического вампира я не собирался. В моем окружении и так достаточно вампиров, одним из которых, в каком-то смысле, являюсь и я сам. Ну да не будем о грустном, главное, четвертый курс для Нимфадоры прошел хорошо, а когда сама девочка уже приступила к сдаче экзаменов, я совершенно случайно наткнулся на странную дверь на восьмом этаже замка. Очень странную дверь, которой никогда раньше в той башне не было, да и мое истинное зрение не помогло определить, что за этой дверью и как она вообще передо мной появилась. Странно, но интересно, я ведь в этом участке замка уже не раз проходил. Что изменилось в этот раз? Глава 78. Какая странная магия, тихо шептал я, при помощи расширенных чувств ворона пытаясь срисовать ту систему рун и заклятий, благодаря которой передо мной и появилась доселе незамечаемая мною дверь. Ты что-нибудь разобрал, ворон? Вслух обратился я к своему духу-хранителю. Все равно поблизости никого нет, да и следящие чары я вокруг уже заблокировал. Даже слепки чужих личностей на картинах, разбросанных по всему этажу, были ментально парализованы. Смесь магии пространства и рунной магии. Не могу разобрать. И еще эта конструкция каким-то образом считывает наши поверхностные мысли. Ментально связался со мной дух, несколько выбивая из колеи. Я, конечно, не контролирую свои поверхностные мысли 24/7. Пока вокруг никого нет, я подобным не занимаюсь. Но даже так, чисто рефлекторные привычки ментального мага не позволили бы обычному заклятию так просто, и что главное, незаметно для меня, считать мои мысли. Все интереснее и интереснее. Возвращаясь к исследованию рунных массивов, прошептал я, и ворон поддержал меня в этом, помогая хоть что-то разбирать в тех, скрытых от обычного магического зрения, рунных конструкциях, что и отвечали за появление странной двери. Впрочем, долго заниматься подобной ерундой я не стал, обнажая палочку и доставая посох, чтобы уже в следующее мгновение открыть дверь и шагнуть внутрь. Помня опыт тайной комнаты с Лазара Слизерина, и отлично понимая, что данный проход был создан куда более сложными и совершенными чарами, я ожидал чуть ли не любой опасности за ничем не примечательной дверью, но внутри оказалась обычная такая купальня, с несколькими ваннами и клубящимся вокруг паром. Все это явно только что создано магией. Оглядывая окружающие предметы истинным зрением, прошептал я, и это даже не смешно, внезапно вспоминая, что как раз-таки перед появлением этой странной двери я задумывался о том, что мне не помешало бы принять ванну после сегодняшней тренировки. Простой очисткой заклятиями я уже устал ограничиваться. Эта комната смогла воплотить желание с твоих поверхностных мыслей, недоверчиво уточнил у меня ворон, считав слишком громкие мысли с моего разума. Видимо, так оно и есть. И теперь я хотя бы понимаю, почему нам с тобой так трудно определиться с теми рунными цепочками, что мы уже видели. Тут явно поработал архимаг. Спокойно кивнув головой, мысленно ответил я своему духу. После чего, убедившись в безопасности своего окружения, я действительно принял созданную для меня ванну. Чего добру пропадать. К тому же, мытье в настоящей сауне никак не мешало мне оценивать окружающее меня пространство при помощи магии, чувств духа, истинного зрения и даже своих собственных глаз. И как ни странно, именно обычное зрение позволило мне приметить один довольно важный факт. Вся мебель, ванны и прочая утварь в сауне выглядит слишком старинно для этого времени. Видимо, слепки окружающих меня вещей были созданы очень давно, а значит, сама комната не воплощает мои желания, а создает что-то максимально на них похожее, во что уже можно было поверить. В теории даже я, наверное, смогу создать что-нибудь подобное, если посвящу подобной идее несколько десятилетий исследований, обучения и интенсивной работы. Хотя ладно, возможно, я несколько преувеличиваю свои возможности, но создать что-то похожее на окружающий меня шедевр я, в теории, все же мог. Кажется, слухи о некой комнате по желанию были не такими уж и слухами. Спокойно хмыкнул я, вспоминая некоторые фрагменты памяти из молодости самого Регулуса. Тому еще отец, перед самым поступлением в Хогвартс, рассказывал некоторые легенды об этом месте, на части с которых отреагировал ворон, тут же находя в закромах собственной ментальной библиотеки кое-какую информацию по данной комнате. После чего исследования комнаты пошли чуть бодрее. И нет, со структурой подобного рунного массива мы разобраться не смогли. Тот был слишком хорошо скрыт и вообще работал на неизвестных нам принципах, но поиграться с возможностями комнаты это нам не помешало. Ну там, бальный зал для себя создать или тренировочную площадку. Короче, проверка возможностей комнаты шла полным ходом. Ну а потом я попросил у комнаты предстать предо мной в истинном виде. К тому моменту я уже отчетливо ощущал то ментальное сканирование, что и позволило выручай комнате откликнуться на мое желание помыться в первый раз. А истинным видом выручай комнаты оказался склад забытых вещей, целые горы всякого барахла предстали передо мной, всем своим видом намекая, что что-то ценное в этом месте вряд ли могло остаться. Видимо, некоторые студенты знают об этом месте, да и директор, чего уж там, должен знать о столь специфическом месте в замке. Все же Хогвартс, вотчина Дамблдора, будет странно, если тот не знает каждый уголок этого места. К слову об этом, чисто ради приличия решив просканировать окружающую меня территорию на предмет крестражи, хмыкнул я, специальное заклятие, созданное лично мной как раз для поиска крестражи и им подобных артефактов, сорвалось с моей палочки легко и непринужденно. И каково было мое удивление, когда я действительно почувствовал отклик из глубины выручай комнаты. А ведь я ни на что даже и не рассчитывал. Просто у меня уже вошло в привычку использовать это заклятие при любой удачной возможности. Ну а вдруг старик решит перепрятать куда-нибудь хранящийся у него артефакт? Или же Дамблдор и вовсе никогда не держал в руках крестраж темного лорда? Что-то я сомневаюсь, что это он спрятал здесь подобный артефакт. Хоть кто-то ведь должен знать о существовании этого места. А значит, директор вряд ли посчитал бы выручай комнату достаточно надежным местом. Все эти мысли пронеслись в моей голове со скоростью света. В то время как сам я, натурально перепрыгивая через завалы мусора, на полной скорости двигался в сторону того артефакта, на который среагировало мое заклятие. И о чудо! Изящная женская диадема оказалась в моем поле зрения. Диадема Коктевран, о которой я узнал из отголосков памяти темного лорда, что хранились в другом крестраже. Интересная вещица. Что-то подобное носила заведующая библиотеки при Шумерской гильдии магов. Не думал, что в этом времени удастся обнаружить что-то хотя бы отдаленно похожее на артефакты моего времени. А ведь тут даже рунная цепочка чем-то напоминает мне работы шумерских мастеров. Накидывая на руки перчатки из кожи Василиска и пару десятков защитных чар, тихо шептал я. Крестраж в подобном артефакте был силен и ментально активен, что, впрочем, и неудивительно. Но мне было откровенно плевать на подобные мелочи. Ведь если диадема оказалась у меня в руках, то и договариваться с Дамблдором мне больше не нужно. Я и без его помощи смогу уничтожить куда-то запропастившегося некроманта. Жаль лишь, что столь интересную вещицу нельзя отсюда выносить. Вдруг директор действительно сам сюда ее положил, вслух оправдываясь перед вороном, что так и пылал желанием изучить эту вещицу, прошептал я, после чего диадему охватил поток адского пламени, а сам я в спешке покинул восьмой этаж одной из башен Хогвартса. Возвращаться в выручай комнату, пусть даже я и очень хотел разобраться в принципах ее работы, в этом году я больше не собирался. Благо, долго мучиться и ожидать подлянки со стороны директора мне не пришлось. Тот, если и заметил уничтожение крестража, то вида не подал. Но я все равно чувствовал себя несколько неуютно в замке, всерьез задумываясь о том, чтобы отказаться от работы в следующем году. Но в итоге экзамены учеников подошли к концу, я немного успокоился и продлил свой контракт со школой. Все равно уничтоженный крестраж никак не влиял на план моего обучения нимфодоры. Хотя, конечно, повод для праздника у меня был. Я даже начал задумываться о том, чтобы уничтожить все остальные крестражи, включая тот, что находится во лбу Гарри Поттера. Но убивать крестника Сириуса я все же пока не хотел, из-за чего, собственно, и другие крестражи пока что не были обращены в прах. Если Поттер оправдает ожидания Сириуса, мне, возможно, придется хотя бы попытаться избавить мальчика от крестража. Ну а тут уж без других крестражей и магии вольтования не обойтись. Впрочем, даже оставляя темному лорду шанс на возрождение, своим противником я того уже не считал. Последний недоступный для меня крестраж был уничтожен, как-то неожиданно и даже походя, но уничтожен. А значит, жизнь темного лорда теперь в моих руках, и если эта нечисть решит захватить тело того же Поттера, все тут и закончится. Мои духи уничтожат тело мальчишки, а я обращу в прах другие крестражи лорда. Это можно считать успехом. Осталось только придумать, как избавиться от Дамблдора, а то старик до сих пор продолжает мутить воду. И что-то я сомневаюсь в своих способностях, когда дело заходит об интригах. С Дамблдором вопросы нужно решать максимально прямо и решительно, тюк по голове и прикопать в ближайшей канаве. Жаль лишь, что когда речь заходит о магах подобного уровня, простой тюк по голове сделать не получится, нужно как-то исхитряться и искать обходные пути решения вопроса. Благо, в силе я того достаточно быстро нагоняю. Авось через пару лет и можно будет решить уже вопрос с этим волком в овечьей шкуре. Ну а в крайнем случае можно и к помощи демонов прибегнуть. Чем больше я узнаю о местной магии, тем отчетливее понимаю, что реальных способов остановить сколь-либо сильную тварь из того же Линга или Ада у местных волшебников не имеется. И пусть сам я тоже не хочу соваться к демонам, но что-то мне подсказывает, что этим летом нимфодоре придется посидеть дома. Ну а я, пожалуй, смотаюсь в Штаты. Тихо бурчал я себе под нос, давно уже обдумывая нечто подобное. Ну а Америка, одно из немногих мест, где я смогу относительно спокойно попрактиковаться в демонологии. С магическим правопорядком там все не очень. Всех исконных магов той земли истребили уже как сотню лет назад. Ну а те маги, что приплыли в Америку с континента, то были отщепенцы без крови и роду. И пусть за прошедшие годы те достаточно сильно продвинулись в изучении магии, а во время войны с Гриндевальдом даже смогли неплохо показать себя на мировой арене, но с контролем собственных территорий те пока что справляются не очень. Все же Америка, это не какая-нибудь там Германия или Франция. Там территории поприличней, магов мало, а следящие системы примитивны. Во многом идеальное место для практики в запретных видах магии. И именно поэтому я собираюсь смотаться в другую часть света в отпуск. Именно в Америке будет легче всего подготовить пару козырей на случай, если мой основной план по избавлению от Дамблдора пойдет по одному месту. Ну а еще я не хочу терять те знания и навыки, что получил в Шумире. Сколь бы неприятной ни была для меня демонология, но слишком уж подобные знания могут оказаться ценными в моей ситуации, а потому откладывать ее в дальний ящик все же не стоит. Да и духов у меня уже скопилось достаточно, чтобы те могли подстраховать меня и помочь мне подчинить некоторое количество демонов для будущих авантюр. Глава 79. В Америку, как и планировалось, я отправился в гордом одиночестве. Вилла и Белла были отправлены мной в Прагу. Нечего им без моего прикрытия в Британии делать. Ну а Нимфадора была передана матери вместе с целым списком тренировок и практик, которые та должна была освоить за время моего отсутствия. И да, некоторой магией девочка в родительском доме заниматься не могла, но оно и не нужно. Нимфадора сейчас как раз подобралась к тому, чтобы в полной мере взять свой дар метаморфа под контроль, а потому... Именно на метаморфизме то и стоит сейчас сосредоточиться. Я даже заказал для нее некоторых довольно экзотических животных, некоторые фишки которых та вполне могла перенять и подстроить под себя. Благо, мы с девочкой уже не раз и не два занимались подобными практиками, так что тут она и без меня отлично справится. Ну а мне действительно предстояло вновь окунуться в тонкое и опасное искусство демонологии. Благо, за прошедшие годы моя сила не стояла на месте. Я основательно закрепился в ранге мастера, потихоньку подступаясь к уровню полноценного магистра. Все необходимые артефакты, оружие и духи подготовлены к призыву и пыткам демонов. Да и в той же пространственной и рунной магии я неплохо так продвинулся за последнее время. Все-таки местные шедевры пространственной магии, по типу скрытой от всеобщих глаз косой аллеи, и общая распространенность тех же сумок с расширенным пространством и порт ключей как бы намекала, что местные волшебники продвинулись в понимании пространственной магии куда сильнее, чем мои бывшие коллеги из Шумера. Конечно, говорить о подобном наверняка я не берусь. Все-таки пространственную магию в прошлом мире я знал лишь в рамках изучаемой мной демонологии и магии слова. Но углубившись в рунную и пространственную магию этого мира, я не без удивления для себя нашел множество интересных заклятий и рунных цепочек, что просто отлично впишутся в арсенал демонолога. Да и собственных наработок в той же рунной магии за прошедшие годы у меня накопилось немало. И все это нужно было проверить и отработать на практике. Чем я и занялся, прибыв во Флориду, где меня встретил Александр, своего личного дампира, что в последнее время реагировал на мою кровь не хуже наркомана в период ломки, я заранее отправил за океан, дабы тот разведал обстановку и выполнил пару моих просьб. «Ты снял для меня особняк», — спокойно уточнил я у парня, с некоторым весельем наблюдая за тем, как тот судорожно пытается подавить собственную жажду. Привычной порции моей крови хватило, чтобы дампир перешел в боевой режим, инстинктивно готовясь продолжать охоту на столь сильную добычу. Собственно, с этими инстинктами и жаждой вампир ныне и боролся, совершенно не желая вступать со мной в противостояние. «Да, все как ты и просил, Регулус, подальше от людей и с приличным подвалом», — односложно прошипел Александр, потихоньку беря себя в руки. «Большую часть базовых заклятий на особняк я тоже уже накинул, о местных волшебниках и всякой нечести можешь не переживать. Флорида – не самый притягательный штат для тех же вампиров или оборотней. Волшебников тут тоже немного», – отчитывался передо мной парень, сверкая алыми зрачками. «Хорошие новости, я доволен твоей работой. Что-нибудь еще?» Неспешно шагая по залитым солнцем улочкам Майами, обратился я к Александру. «Есть новая информация по вольтованию. Недобитки коренных народов Америки в свое время неплохо разбирались в подобной магии, но пока что ничего конкретного я не добыл. Нужно время». Окончательно успокаиваясь и даже чуть-чуть расслабляясь, оповестил меня Александр. «Хорошо, постарайся управиться со всем, пока я сам нахожусь в Америке. Осенью мне будет нужна твоя помощь в другом месте. Если успеешь и найдешь что-нибудь действительно ценное, получишь двойную порцию крови». Отлично зная, что после подобных слов Александр расшибется, но сделает все в лучшем виде, пообещал я. «КХМ, я ускорю свое расследование, но можно вопрос, что ты сделал со своей кровью? С каждым днем мои инстинкты прямо-таки кричат от одного твоего присутствия». Несколько смущенно, вновь пытаясь подавить эти самые инстинкты, уточнил у меня Александр. «Моя кровь становится сильнее. Магия крови, метаморфизм и занятия йогой этому способствуют. Думаю, я когда-нибудь создам для тебя экстракт жизни из своей крови. Это усилит твои вампирские способности». Несколько задумчиво протянул я, отлично понимая, что Александр уже заглотил приманку, и мои слова понял правильно. «Работай, и награда не заставит себя ждать. Но давай пока что не будем об этом. Мне интересно посмотреть на свое новое место жительства». Поспешил я сменить тему, показав дампиру капельку нетерпения, и тот меня понял правильно, отпарировав нас прямиком к одному из особняков на окраине элитного частного сектора маглов. Место неплохое, большинство частных домов-особнячков еще не было выкуплено людьми, да и в целом, место достаточно уединенное от большого города. Александр оправдал мои ожидания, да и под жизнь мага выкупленный им дом был уже неплохо приспособлен. Мне, конечно, все равно пришлось многое дорабатывать и навешивать на дом куда более серьезные чары. Но в целом Александр проделал неплохую работу, полностью отработав 100 мл моей крови. Жаль лишь, что некоторую работу на него ну никак не перекинуть. С легким сожалением хмыкнул я, призывая ворона себе на помощь и начиная расширять и зачаровывать подвал жилого дома. При этом расширял я этот самый подвал вполне себе физическим образом, магией углубляя и расширяя тот во все стороны. Использовать чары пространственного расширения в моей ситуации, тот еще идиотизм. Первый же демон сомнет их, схлопнув пространство. И даже если меня подобное не убьет, защитные чары и артефакты выдержат и не такое, то приятного все равно будет мало. Приходилось использовать магию и духов земли, физически расширяя будущий ритуальный зал. После чего этот самый зал еще и укреплять пришлось. Да и экранирующие с защитными чарами обещали отнять у меня немало времени. В общем, да, я бы не отказался от грамотного помощника в подобных вот делах. Но чего нет, того нет, приходится все делать самому, тратя драгоценное время на подобные вот приготовления. Благо, на все про все у меня ушло всего 4 дня работы, во время которых я отвлекался разве что на сон и еду. Но оно того в любом случае стоило.